Глава 10. Ночное посещение новых мест общины с Франциском, новые люди и мои новые встречи-уроки. Когда я сошел вниз, Франциск взял меня под руку и сказал: «Пойдем, Левушка, я хочу показать тебе одну часть общины, которой ты еще не видал». Я предположил, что Франциск не знает, что я уже однажды провел ночь в парке и видел ночную жизнь общины в дальних долинах и домиках, где подавали помощь странствующим страдальцам братья и сестры общины. Но Франциск повернул в совершенно другую сторону, уводя меня по дороге к озеру. «Уже наступает вечер, Левушка, ты пропустил ужин. Вот тебе немного фруктов и хлеба. Я захватил их для тебя. Путь наш не чрезмерно далек, но вернемся мы только к утру, и другого времени поесть у тебя не будет. Ты можешь удивиться, почему я взял тебе так мало и такой скромной еды, но, видишь ли, в пути надо стараться есть мало. Вообще, если человек действительно ищет высокого ученичества, он должен приучить свой организм питаться так, чтобы не чувствовать постоянной и несносной потребности в пище. Нельзя думать, что, не умея покорить определенной дисциплине свой аппетит, можно достичь духовного совершенства или психического самообладания. Тот, кто не умеет уложить свой день так, чтобы питание, совершенно необходимое каждому телу, живущему на земле, составляло строгий порядок обычного трудового дня, не может и в психике своей достичь стройной и строгой системы, ведущей к самообладанию. Человек, поддающийся соблазну постоянного ощущения голода, ищущий каждую минуту, чем бы занять свой рот и желудок, ничем не отличается от обжоры, жиреющего на изысканных яствах. В ученичестве нет особых строгостей в пище, как это ставит себе условием монахи. И воздержание в ученичестве не может составлять одного из ограничений для человека, стремящегося войти в тот высокий путь, где можно встретить учителя. Путь к учителю до тех пор не может быть найден, пока в понятиях человека живут представления ограничить себя из принципа, отказать себе из принципа. До тех пор, пока у человека живет мысль об отказе в чем-то себе, он не выше тех, кто ищет наживы для себя. Мысли его вертятся вокруг себя точно так же, как и мысли ищущих наживы. И человек не движется в вечное, а только к расширению и усовершенствованию собственной личности. Подвигами как таковыми не движутся вперед наши ученики, братья и сестры. В пути освобождения идут вперед только любовью. И тот, кто любит, не видит подвига в своем ограничении в пище в пользу своего ближнего. Он любит и радуется, поддерживая временную форму брата, как радуется, служа его вечному. Перед тобой сегодня откроются двери дома, где живут люди, всю жизнь искавшие истину. Ты увидишь людей, страстно стремящихся сюда, как миллионы людей стремятся поклониться гробу Господню. Будь бдителен. Не внеси в этот дом судящего глаза, судящего сердца. Несомненно, ты и здесь увидишь тех, чьи искания были «исканиями» в кавычках. Ты увидишь, что они объединены под иными крышами и не могли быть допущены в общину не потому, что кто-то их выбирал или из них отбирал, чтобы их объединить в том месте, куда мы идем. Их всех объединила общая им всем сила – сомнение. Они не имели сил духа развить в себе верность до конца. В каждой поданной им вести Им хотелось одно принять, другое отбросить, что-то поправить на свой лад, третьему придать свое толкование. Ни одного человека, который им подал весть от нас, они не сумели принять в свое сердце просто, легко и радостно. Каждый казался им легкомысленным, неустойчивым, вспыльчивым, не так их понимающим. Сами же они не замечали, как терзали своим непониманием тех, кто шел гонцом от нас. Не входи же, друг, сейчас к ним, закрыв хоть один лепесток сердца. Раскрой его, как ворота, чтобы сила радости в тебе могла разбить их предрассудочное самолюбование. Это последнее слово не пойми, как влюбленность в самих себя. Нет, оно употреблено мною только как их основной признак – субъективность. Субъективно видящий Вселенную не может войти в общину, так как ему в ней нечего делать, нечем дышать. Для такого человека община подобна воздуху высокой горы, где он сейчас же заболеет горной болезнью. Мы медленно проходили мимо селения за озером и вошли в пальмовый лес, которого я еще не видел и даже не предполагал, что он существует. Спустилась жаркая ночь. Темное небо с низкими яркими звездами, какие-то особые ароматы неизвестных мне цветов и трав и дивные звуки ночи, чудесный, ласковый голос Франциска. Я шел, жил, дышал, и все, от бежавшего рядом и ты, до голоса и руки моего друга, казалось мне нереальным. Так оно было сказочно прекрасно. Некоторые слова Франциска, совпадавшие со словами, только что прочтенными в записи брата, поражали меня. Я не мог ответить самому себе, что именно волновало меня особенно, но я шел с сознанием, что сейчас увижу людей, потерявших напрасно целую жизнь, а думавших, что несут в руках светоч. Мы подходим, Левушка. Нет, ты не думай так трагически о людях, не имевших сил войти в общину. Ты думай только, что высокий путь не может быть познан теми, кто не трудился на земле. Труд человека, проведшего большую часть жизни в постели, не знавшего в своем труде дисциплины и не достигшего самодисциплины, не умевшего жить в чистоте, не может привести его мысль в то русло, где научаются раскрывать в себе психические силы. Раскрывать хотя бы настолько, чтобы своею волей, любовью дать им выход и возможность уловить вибрации высоких путей. Думай об их несчастье и об их желании достичь нас, об их собственной дисгармонии, которые они не имели сил в себе заметить за всю свою жизнь, а именно она-то и составляла их препятствие в пути к нам. Люби, жалей их, Левушка, неси им мужество, чтобы помочь их разочарованию, их скорби о собственном невежестве, когда они его поймут. Мы подошли к домикам, разбросанным в очаровательном садике. Кое-где в окнах еще мелькали огни, но людей не было видно. Два огромных дога, которых Эта ничуть не испугался, бросились к Франциску, приветствуя его как старого друга. Ответив им на их ласку, Франциск положил мои руки на высокие шеи собак. Животные вздрогнули, как будто я их ударил, но сейчас же склонили головы и лизнули мне руки. «Ну вот, ты уже принят в число друзей этими чудесными сторожами. Теперь ты можешь свободно входить сюда и во все окрестные дома. Они уже сами оповестят о тебе всех собак здесь и дальше. Как они это делают? Это их тайна. Но однажды подружившийся с ними получает дружбу всех наших собак, среди которых немало свирепых. Франциск подвел меня к подъезду, вернее, к крылечку одного из дальних домиков. Как только мы вошли в сени, ведшие в широкий коридор, несколько дверей сразу открылось, и выглянули лица старых людей. Довольно грубый голос с самого конца коридора неприветливо спросил: «Кто это так поздно беспокоит нас? Разве мало было времени днем, чтобы нас навещать?» Остальные фигуры хранили молчание. Но я почувствовал совершенно иную атмосферу в этом доме, чем во всех других домах общины, где мне случалось до сих пор бывать. Конечно, это не была враждебность к нам, но какая-то новая для меня настороженность, которую я нигде в общине не встречал. «Не беспокойся, милый брат, мы пришли не к тебе и не к одному из тех, кто сейчас выскочил из своих дверей. Ты в претензии на нас, что мы нарушили твой покой после того, как лично тебе было предписано твоим старцем молчание. Но для чего же ты его нарушил? Разве старец твой дал тебе в урок послушания караулить всех входящих в этот дом?» Франциск направлялся в конец коридора, откуда слышался голос. И теперь я мог рассмотреть говорившего. Это был высокого роста монах в обычной монашеской одежде. Лицо бледное, с четкими, довольно правильными чертами, с большими беспокойными черными глазами, с сильной, почти квадратной челюстью и подбородком, с тонкими сжатыми губами. В нем не было ничего особенного и неприятного. По всей вероятности, он был человеком добрым, но раздраженностью и строптивостью он поразил меня среди мирных и светлых лиц, к которым я привык в общине. Он сурово смотрел на нас. «Искатель истины» мелькнуло в моем уме в связи с прочтенным мною в записи брата и со словами Франциска. Когда мы подошли вплотную к монаху, и Франциск остановился подле него, улыбаясь ему, в том произошла молниеносная перемена. «А, это ты, брат-спаситель, что мне обещал мой старец!» Голос монаха прозвучал много мягче, и я еще раз почувствовал, что он человек добрый. «Я так ждал тебя! Я прошел 1000 с лишним верст пешком только за тем, чтобы тебя увидеть. А меня заперли в этот дом, где я, кроме одержимых глупцов, никого не вижу. Подумай, как долго я тебя ждал, как мучился и уже отчаивался, что не смогу тебя найти. Хотел было уходить обратно. Подумай, целый месяц я уже здесь сижу взаперти. И только урывками, мельком, видал тебя несколько раз и никогда еще не сказал с тобой ни словечка». На этот раз в голосе слышались упрек и протест. «Что ты, друг? Разве у нас кого-нибудь запирают? Дома открыты день и ночь, кругом идет неумолчная жизнь, и на все свои нужды каждый человек получает ответ. По одежде твоей я вижу, что ты еще не успел и пыли стряхнуть. Ноги твои в песке, значит, ты выходил, был в горах, вернулся только что и, даже не совершив омовения, зашел в комнату. Разве старец твой не дал тебе 3 зароков? «Да разве старец мой писал тебе о них? Как можешь ты знать что-либо о моих зароках? Да и старец мой малограмотный, писать тебе он ничего не мог». И монах впадал, говоря все в большее раздражение. «Старец твой сказал тебе, мой друг, пока не утвердишься в 3 вещах, не встретишь тех, что служат истины. Первое. Вставай с солнцем, Улыбнись дню и начинай трудиться для первого встречного, что нуждается в твоей помощи. Все равно, в чем бы ни состояла твоя помощь, лишь бы первое дело твоего дня было трудом для ближнего. Второе, что он тебе сказал, каждую улыбку не подавай как редкостное милосердие, но с нее начинай свой каждый день и каждый привет встречному. Третье. Раньше, чем пройти в келью, раньше, чем притронуться к пище, соверши омовение, вот заветы твоего старца. Что же из этих заветов ты, друг, выполнил сейчас? Отдал ли ты улыбку привета нам? А сам говоришь, что ты меня ждал? Ужинал ли ты, умывшись? Вошел ли ты в келью чистым? Монах молчал, остро вглядываясь во Франциска, и беспокойство на его лице росло. «Я тебя очень прошу, брат, сказать, пришел ли ты за мной или нет. Что я сделал и делаю, про то я сам знаю. Помощи я твоей не прошу, сил я сам в себе для всего найду. Я спрашиваю, идти ли мне за тобой сейчас?» Мне было ясно, что в сердце монаха боролись два чувства – гордость и заносчивость, что ясно звучало в его голосе. Гордость увлекала его в протест, а благоговение перед любовью Франциска, которая лилась на монаха ручьем, заставляло его сердце преклоняться. «Я уже сказал тебе, друг, что я пришел не к тебе. Твое любопытство к чужой жизни, к чужому пути заставило тебя выйти и посмотреть на нас. Пойми, человек не меняется только потому, что переменил место. Ты всю жизнь ищешь Бога, ищешь святого пути, ищешь глубины правды, а не можешь ни одного дня прожить в мире, хотя переменил тысячу мест. Ты ждал меня, говоришь? Но что же ты приготовил, чтобы меня встретить? Где тот цветок радости и мира, что подают другу в привет и встречу? Ты не сможешь и 10 шагов пройти за мной, потому что душа твоя в бунте, и ты задохнешься, следуя за мной. Здесь тебе не место. Сколько бы ты тут ни жил, ты не сможешь подойти ко мне. Вскоре придет за тобой мой старший брат. Он увезет тебя отсюда в дальний скит. Там ты научишься, как ввести в труд дня 3 завета, данные тебе в послушание старцам, и только тогда сможешь вернуться сюда. Вернешься, когда поймешь, что вся ценность жизни на земле в ее встречах, в умении отдать каждый из них не яд собственного «я», но силу бодрости, забыв о себе и думая о тех, кого ты встретил. Научишься начинать встречу в радости и в радости ее окончить. Успокойся. Не мечи молнии из глаз и сердца. Пойми кроткую силу любви. Она одна может привести тебя ко мне, если ты искал всю жизнь пути любви. Не считай силой напор воли. Считай силой одну радость. Монах стоял бледный, потрясенный. Мне казалось, что в любую минуту он может перейти к бешеному протесту, вызванному глубочайшим разочарованием, постигшим его в его исканиях и ожиданиях здесь. Мы сделали еще несколько шагов, и Франциск стал подниматься по лестнице, которой я сначала и не заметил. Наверху оказался такой же широкий коридор, как и внизу, и единственным живым существом, встретившим нас здесь, был большой лохматый пес весьма свирепого вида и породы, каких я еще никогда не видал. Он как тигр вскочил навстречу нам, но, узнав Франциска, оскалил зубы, точно улыбаясь. На меня он смотрел враждебно до тех пор, пока Франциск не положил моей руки ему на голову и не погладил его лохматых ушей, улыбаясь и ласково ему говоря: «Экай ты, братец-строптивец, ведь уж я тебе сколько раз говорил, что надо всем улыбаться, кто со мной приходит, а ты снова только одному мне бережешь свои улыбки». Пес, точно понимая упрек Франциска, лизнул мне руку. Погладив еще раз животное, Франциск постучал в одну из дверей и слабый старческий голос просил войти. Я был поражен, когда мы вошли в комнату. За это время я уже привык видеть во всех комнатах общины образцовый порядок и не встречал случаев, чтобы люди лежали в постели, если они не спали и не были больны. В этой же комнате царил полный беспорядок, и на постели лежала старенькая женщина, вся в глубоких морщинах, совершенно одетая и обутая. Несмотря на очень жаркий вечер, старушка была одета в нечто вроде ватной безрукавки. Возле нее лежал теплый платок, рядом на стуле стояла чернильница. Старушка держала в руках кусок тонкой пальмовой доски с листом белой бумаги на нем и что-то писала. Она не сразу рассмотрела Франциска, и что-то вроде недовольства мелькнуло на ее лице, когда она его узнала. «А, это вы, брат Франциск. Как видите, у меня совершенно нет сил выполнить те требования, что вы мне поставили в прошлое наше свидание. Я лежа работаю и не имею ни времени, ни возможности убирать себе комнату. А девушка, которую вы мне прислали, делает все не так. У нее свои понимания об аккуратности, и ничего из этого не выходит. Вы представить себе не можете, до чего она ленива. При вас и с вами она одна, а без вас со мной ведет себя совершенно иначе. Я от ее услуг отказалась. И вообще, я должна вас спросить, если вы желаете мне помогать, то уж, пожалуйста, давайте вашу помощь лично мне самой, а не другим людям для помощи мне. Помощь через третьи руки — это не помощь, а недоразумение, и может довести человека до отчаяния. Это создает только целый ряд неприятностей, которых у меня и без того много. Ну, впрочем, все это уж я повернула по-своему, и об этом не стоит и говорить. Скажите лучше, являетесь ли вы сейчас ко мне вестником от Али? Когда же он приедет? Когда я его увижу и спрошу обо всех моих вопросах, не терпящих отлагательства?» В голосе и лице старушки было какое-то не то негодование, не то пренебрежение, не то из нее вырывалась накопившаяся в сердце горечь. Она делала вид, что перед нею сидит человек в чем-то перед нею виноватый, чем-то ей обязанный, что-то неправильно для нее делающий. Она как бы хотела показать Франциску, что он нелепо заботится о ней. Все поразило меня в ней больше, чем в монахе. Если тот показался мне искателем, искателем-строптивцем, все понимающим на свой лад, но все же ищущим истину, то здесь душа человеческая показалась мне не ищущей истину, но ищущей себя, своих сил личности и стремящейся учить каждого встречного своей мудрости. Гордость и ревность так и били из всех открывшихся в эту минуту пор ее духа, заключенного в бедное слабенькое тело и неряшливую одежду. Мне очень жаль, сестра Карлотта, что так мало толка, как вы выражаетесь, вышло из всех трех моих бесед с вами. Я не узнал всегдашнего голоса моего дорогого друга, который часто слышал. В нем звучали металлические ноты, которые я так хорошо знал в голосе Ананды в иные моменты. Каждый раз, когда я приходил к вам, я приходил послом Али. Не лично свои слова я вам говорил, но передавал вам весть учителя. Вы же заботой его любви о вас называете моими требованиями. Требования, сестра, могут быть у судьи, у чиновника, у доброго знакомого. Учитель не кум, не благодетель. Он сам гонец тех, кто идет выше его пути и чьей верности он следует. У него не может быть требовательности к людям. Он видит каждого человека и знает, что в данный момент его эволюции и мирового развития человек может и способен пройти к высшей ступени знания только так, как он, учитель, видит. Я вам все три раза передавал от него, чтобы вы изменили не только внешний образ жизни, но и весь внутренний ваш образ мыслей. Кто сказал вам, что вам дано право судить человеческую личность? Вы каждый раз пытаетесь дать мне понять, что моя личность, по вашему мнению, не достигла той ступени совершенства, до которой дошел мой дух, и что слова учителя, которые я несу людям, заставляют их делать усилия, чтобы побороть в себе судящее сознание, чтобы стараться не видеть моей личности, проходить мимо нее, как мимо огромного препятствия, за которым лежит слово истины учителя. С первой же встречи, по просьбе Али, я старался раскрыть вам основу всякого совершенствования, первоначальную ступень пути освобождения. Каждый, стремящийся к учителю, имеет одну молитву. «Да раскроются очи духа моего к свету и миру, что в человеке живут. Да прольется любовь моя к ранам его, и милосердие твое да залечит их. Да будет день мой красотою, песнью девственной любви, мира и радости». Что из этого вы ввели в действие дня? Разве девушка, пытавшаяся помочь вам, была вами принята как единый, как встретившийся вам нищенствующий Бог, куда вы принесли частицу вашего радостного труда? Вы спрашиваете, когда приедет Али. И вы почти в претензии на меня за то, что я вам не устроил скорейшего свидания с ним. Если бы я не имел приказания Али не входить в объяснение с вами, я, быть может, и стремился бы объяснить вам ваши заблуждения. Но я иду так, как видит ваш путь Али, и передаю вам его приказ. Через день-два поедет партия людей в дальние общины. Вы уедете с ними. Чтобы войти в общину здесь, сейчас, у вас нет духовных сил. Свидание с учителем может причинить вам только смерть. Вынести его высоких и сильнейших вибраций вы будете не в силах. Вам указывался путь, в котором вы могли закалиться и подойти к свиданию, но вы его не приняли. Дважды зов не повторяется. Вы поедете в дальнюю общину. Там вы найдете то окружение, в котором сможете раскрепостить свой дух и найти выход из кольца пелен личности, что плотно охватывают вас сейчас. Вы думаете, что вы стары и слабы, что вам не вынести тяжелого пути, что в новом месте вас ждет смерть. Оставьте этот предрассудок. Это предрассудок вашей неверности, или лучше сказать, вашей верности не до конца, что перед учителем равно неверности. Человек живет до тех пор, пока может повышать свое духовное развитие, хотя бы этого никто не видел, или пока есть надежда, что с него свалится тот или иной предрассудок.

И через несколько минут нам встретился старичок, видом вроде калмыка. Он ласково нам улыбнулся и погладил нежно Эту по шейке. Обычно не любивший прикосновения чужих рук, Эта потерся головкой о его колено. «Что ты не спишь, Мулга?» — спросил Франциск, ответив на приветствие старика. «Не успел убрать остатки упавшего дерева. А утром поедут по дороге, будет нехорошо. Пользуюсь луной. Только боязно, как бы профессор не стал браниться, что мешаю ему заниматься. Стараюсь тихо убирать. Да все же кое-где ветка дотрещит». Добродушие, спокойствие так и лились из всей фигуры старика. «Да что же это такое? Ни днем, ни ночью мне нет покоя от вас, Мулга. Из-за вас я должен труд мой бросать, открывать окно и напускать к себе всякую ночную нечисть, вроде бабочек и мышкары. Можете потише разговаривать с вашими несносными псами? Шагу ступить невозможно, чтобы не столкнуться с ними в любое время дня и ночи. И чего здесь караулить? Подумаешь, сокровища, рваные домишки». Голос был раздраженный, и чувствовалось, что человек изливает на бедного Мулгу какие-то свои давнишние токи, скопленные горечи и недовольства. «И когда только я смогу втолковать в вашу глупую голову, что вы перебили мои мысли, от которых зависит, быть может, иное понимание жизни светил?» Голос доходил к нам из окна. Окно захлопнулось, и в тишине ночи слышались только вздохи огорченного Мулги. Истинная печаль была видна на его лице. Покачивая головой, он говорил Франциску шепотом: «Прости, дорогой брат, что я сделал тебя свидетелем немирной сцены. Всегда забываю, что голос мой так громок. Ах ты, Боже мой! Какой я глупый! Опять я помешал бедному профессору и нарушил здесь общий мир. Беда, если молитвенничек тоже молился, да выйдет сюда. Да, вот он уже и вышел. Но теперь мне и псу моему бедному до вечера все будет доставаться». Франциск улыбался, не трогаясь с места. Хотя Мулга убеждал его уйти и избежать встречи с молитвенничком, который шел прямо на нас, опираясь на высокий посох. Его белая полотняная одежда составляла резкий контраст с густыми, черными, торчавшими шапкой во все стороны волосами, длинной черной же бородой и огненными черными глазами. Человек шел решительными шагами. В нем явно все негодовало. «Мулга, прошлый раз я сказал тебе, что буду жаловаться на тебя в общину. Теперь я не жаловаться буду, а требовать, чтобы тебя отсюда убрали вместе с твоими смердящими псами. Прошлый раз ты помешал мне дойти до экстаза, а сейчас я уже был в экстазе. Как раз видение уже готово было мне открыться. Я уже слышал, как сходила ко мне великая дева, и сердце мое радостно замирало, как ты снова выбил меня на землю своими разговорами со смердящими псами». Голос человека, громкий и властный, был резкого, неприятного горлового тембра тенор. Он казался слишком высоким и тонким для плотной фигуры человека и также не гармонировал с его общим обликом, как его борода с белой одеждой. «Прости, дорогой брат», — сказал смущенный Мулга, — «я никак не предполагал, что тебя может обеспокоить в твоей святой молитве мой голос. Я был довольно далеко от твоей комнаты, и пес мой был рядом со мною. Нечего тебе, Лазаря, петь и оправдываться. Нечего взывать к моему милосердию, — прервал его снова молитвенничек. Разве есть тебе прощение за то, что ты разбил мое видение? Небеса готовы были мне открыться, а на тебе преступление, что я их не увидел. Тебя надо убрать отсюда. Я сейчас же иду в общину, там расскажу старшему всю правду. Да и он-то хорош, ваш старший, ничего не знает и не понимает, что у него тут делается. Ему докладывают, что пришел ясновидец. Он шлет приказ мне задержаться здесь. Но где видано подобное непонимание? Ясновидец хотел еще что-то прибавить, но Франциск вышел из тени и, поклонившись незнакомцу, спросил его: «Не ты ли брат Иероним, приславший в общину крест со святыми мощами?» «Да, я послал крест с мощами и плат, которым обтер гроб Господень». «Зачем же ты, если ты ясновидец, обманываешь людей? Ты ведь знал, что в кресте сухой хлеб вместо мощей. И ты сам лучше всех знаешь, что ты никогда у гроба Господня не был, не только его не обтирал. И платок твой и крест я тебе возвращаю, возьми их. Я прислан тебе сказать, что и на кресте, и на платке положен зарок. До тех пор, пока ты не выучишься говорить только одну правду, ты не сможешь снять с себя креста, который я на тебя надеваю, и не потеряешь платка, который я кладу тебе в карман. Где бы ты ни оставлял свой платок, кому бы ты его ни дарил, он все будет возвращаться к тебе, будет находить тебя повсюду. И только тогда, когда твои уста и сердце научатся славить Бога в тишине, в правде и в смирении, только тогда ты придешь сюда вновь и найдешь вход в общину. Теперь же не только там, но и здесь тебе нет места. Иди отсюда, бедный человек. И чтобы речь твоя не смущала людей, иди молча. Потеряй дар речи. И обрети его тогда, когда на самом деле доберешься до гроба Господня. Постигни истину. Чем ты лживо соблазнял, то ты должен сам же и искупить. Ты страшил людей, что призовешь на их головы наказание Божие. Сходи пешком в Иерусалим. Выполни там весь обряд покаяния, через который ты заставил многих пройти. Найди бесстрашие в своем трусливом сердце. Когда из него уйдет весь страх, тогда в нем проснутся любовь и правда. Вот тогда придешь сюда вновь. Я лишаю тебя дара речи. Не для того, чтобы причинить тебе унижение и боль, но чтобы спасти тебя от всех безумных слов, что в тебе клокочут. Иди же, друг, здесь тебе сейчас не место. Ты достиг общины только для того, чтобы понять ужас заблуждения, в каком идешь, и найти путь к спасению. Вот этот благородный пес доведет тебя в целости и сохранности до ближайшего места, откуда тебя увезут на верблюде и перебросят в заселенные места. Там дадут тебе немного хлеба и денег, а дальше иди уже сам. Чем скорее сойдет с тебя гордыня, тем легче будет твой путь. Иди, Бог с тобой. Ясновидец переживал невероятную борьбу с самим собою. Он краснел и бледнел, а луна, как назло, светила ему прямо в лицо, и под ее светом все ужасные гримасы, которые он делал в усилиях раскрыть челюсти, представляли печальное зрелище. Наконец, видя, что все его усилия напрасны, монах принялся теребить крест, рвать платок, ничего не мог с ними поделать и решился уйти. Вероятно, у него была мысль все же добраться до общины, Он попытался сделать несколько шагов вперед и свернуть в сторону, но собака зарычала и преградила ему путь. «Иди, друг, все время за собакой. Она приведет тебя кратчайшим путем, куда я тебе сказал. Если ты попытаешься ее не послушаться, лично она вреда тебе не сделает, но и не сможет защитить тебя от диких зверей, которых ты не избегнешь, если не послушаешься своего вожака». Человек, пока говорил Франциск, повернулся к нему и пристально смотрел ему в глаза, как бы желая удостовериться в истинности и серьезности его слов. При последней фразе Франциска трусливая волна пробежала по всему его телу, он вздрогнул, как-то согнулся и пошел за собакой. «Что же я наделал? Что я наделал?» — прошептал вконец расстроенный Мулга. «Ты ничего ему не сделал, Мулга, как и тому профессору. Пойди и собери узелок с едой, одеждой и книгами. Ты уйдешь отсюда с нами, и я покажу тебе, где ты будешь жить и что делать. Жди нас на этом же месте, через час мы будем снова здесь». Мулга поклонился и пошел к одному из домиков, а Франциск приказал мне: «Возьми эту на руки, Левушка. Я тебе еще раз напоминаю, чтобы ты держал сердце широко открытым. Следи, чтобы ни один его лепесток не закрылся. Молча лей любовь. И не приходи в отчаяние, если человек не подбирает твоей любви, остается беспокойным и непросветленным. Не думай о последствиях, но всегда действуй сейчас. Действовать далеко не значит всегда и молниеносно побеждать. Это значит только всегда вносить пробуждение в дух человека. Хотя бы вовне это имело вид, что ты не принес человеку мгновенного успокоения». Франциск пошел к дому бронившегося недавно профессора, вошел в сени и постучал в дверь. «Ну, это действительно становится невыносимым», — сказал голос за дверью, и поспешные мелкие шаги направились к нам. Дверь открылась. На ее пороге стоял высокий, худой, аскетического вида старик. «Извольте, ночные гости, да еще в придачу с птицами, я терпеть не могу птиц. Оставьте вашу ношу в коридоре, если желаете войти сюда». «Я прошу равноправия для обоих моих спутников», — сказал Франциск. «Когда вы, профессор, въезжали сюда с огромным количеством багажа, вас ведь никто ни в чем не ограничивал. Напротив, вам предоставили целый домик в пользование и ставили только одно условие — милосердие к людям, цветам, птицам и животным. Теперь я к нему взываю». «Странные у вас здесь нравы. Я приехал сюда поделиться знаниями с вашими учеными. Знаниями, которые могут мир обогатить. И вместо того, чтобы спешить ко мне, меня держат в совершенно неподходящем мне обществе. И первыми являетесь вы со своим призывом к милосердию. Какой толк из всех тех жертв, что я принял на себя, добираясь до вас? Для чего я ехал? Чтобы сидеть в лесу с москитами?» «Перед вами был иной путь. Вам предлагали ехать в Америку. Вам говорили, что вы можете там найти сбыт вашей учености. Вы ведь знаете, что не поехали туда, боясь конкуренции и опасаясь, что не займете там первого положения». «Потому-то я и приехал сюда, что верю в бескорыстие ваших ученых. Верю, что они меня не надуют, как это могут сделать янки». «Перед вами сейчас очень серьезная проблема. И тот, кто основал общину, прислал меня сказать вам, что вы заблуждаетесь, что все ваши открытия, на которые вы истратили жизнь, давно известны у нас на Востоке. Вы подошли только к самому первоначальному источнику. А наши ученые уже давно решили все начальные задачи и пришли к окончательным выводам. Вы идете неверным путем. И для истинной науки вам надо начать все с самого начала. Если вы хотите, вы можете остаться здесь и, начав все сначала, следуя указаниям наших ученых, на правах простого ученика, учиться, руководясь знаниями, которые будут вам указаны. Вы можете в наших библиотеках пользоваться всеми книгами мира, и вам нет надобности таскать за собой свою небольшую библиотеку. Вы можете выбирать себе любые системы для разработки даваемых вам заданий. Но самые задания для первоначальной работы будут вам даны. Это еще не все. В нашей науке не могут работать люди, пренебрегающие всеми другими свойствами в себе, кроме ума. В человеке есть еще душа и дух. Тот, кто, как вы, не поинтересовался развитием в себе духовных сил, не может быть тружеником восточной науки. И не потому, что он недостоин этой чести, как саркастически думаете сейчас вы, друг, но только потому, что в нашей науке все начинается и кончается основой духа. Разъяснить вам в столь короткой беседе этот огромный вопрос невозможно, да и для вас сейчас сила не в нем. Сила в вашей любви к науке для пользы и счастья людей. Или же весь ваш интерес к науке лежит в вашем собственном «я», которое вы желаете вознести на высшую ступень земной человеческой славы. Если вы ищете славы, ищите ее где угодно, только не у нас. Если ищете науки для пользы и счастья людей, вы можете располагать каждым из нас, равно как и всем тем, что есть у нас. Лицо ученого, сначала саркастическое, стало очень серьезным. «Я не мальчишка, мчащийся за славой. Если вы говорите, что я не развивал в себе ничего, кроме ума, то право. Мне было некогда думать о чем-либо, кроме науки. Я голодал и холодал, потому что все, что мог заработать, уходило на мои книги. У меня не было времени заниматься проблемами любви и милосердия к людям, так как я и для личной своей жизни не имел времени. Тратить впустую драгоценные минуты, отрываясь от науки, я не мог. Но если вы говорите, что я шел неверным научным путем, что где-то я сделал неверные расчеты и выводы, о, это серьезно, это очень серьезно. Если кто-либо из ваших ученых может мне это доказать, я готов начать все с самого начала, и можете верить моему слову, хныкать не буду. Я буду работать без ропота и разочарования. Никто, кроме меня, не виноват, если я сделал в своих вычислениях ошибку. И признак ума вовсе не в том, чтобы настаивать на своем, если ты понял, что ты не прав. Но это надо доказать. Кто же этот титан-математик, который мог бы понять работу всей моей жизни и указать мне мою ошибку? Во всем мире есть только один, равный мне по знаниям в этой области, и он, мой враг, признает мой труд. Ученый, на мгновение допустив возможность своей ошибки, снова гордо поднял голову. В его глазах поблескивал сарказм. Этого титана, если хотите, вы увидите завтра. Но, повторяю вам, придется принять условие, о котором я вам сказал, если вы убедитесь, что вы были неправы. Бог мой, странный вы человек. Только что вы толковали о любви. Да разве для моей любви к науке могут существовать какие-либо условия, условности, препятствия? Чтобы достичь истины в том, что составляет для меня цель жизни, Даже не цель, а самая жизнь, я пойду на все до конца. Если бы на доску ставилась вся моя жизнь, что значит для меня жить? Разве это дышать, есть, наслаждаться, богатеть? Это значит учиться. Чтобы в вопросах дивных для меня найти верный и точный ответ. Не подвиг или долг для меня моя наука, но жизнь, Бог, Вселенная, все. Ведите меня к вашему титану, и я буду защищаться, как лев. Но если он меня положит на обе лопатки, я не умру, не воображайте. Я не возненавижу ни вашего титана, ни мою науку. С Богом спорят, но его не ненавидят. Кто меня опровергнет, должен быть полубогом, по крайней мере. Ведите меня к нему, и чем скорее, тем лучше. Пока ученый говорил, его внешний образ менялся, а для меня раскрывался и его внутренний образ. Я увидел, как его старое лицо помолодело, а от всей фигуры веяло силой и энергией, и через все поры его существа лились благородство и мужество. Он остановился перед Франциском, пристально посмотрел ему в глаза и снова заговорил. «Нередко в жизни меня обманывали люди. Я не умел разбираться в них так хорошо, как в моей науке. Впрочем, вы говорите, что и в ней я не разобрался толком». Тон его голоса понизился, он горько улыбнулся, помолчал, вздохнул, снова пристально посмотрел на Франциска и продолжал. «Я хотел бы от вас, в свою очередь, слово, что если я окажусь правым, то получу всяческое содействие именно так, как я продиктую. Но ваше лицо и что-то такое особенное в вас заставляет меня довериться до конца вашей чести. Я ни о чем не спрашиваю, ничего не хочу знать, где будет мое свидание с вашим гигантом. Я повторяю, следую за вами. Ведите». «Пойдем, дорогой брат. Счастлив ваш день сегодня. Великая радость ждет вас. И все, чего вы искали, откроется вам». Мы вышли из дома и встретились с Мулгой в условленном месте. Когда мы вышли из леса и очутились снова в море лунного света, ученый снял шляпу, вздохнул полной грудью и, смеясь, сказал: «Как это ни странно, но первый раз в жизни мне приходится благодарить человека за то, что он оторвал меня от работы. Впервые в жизни я иду ночью в лунном свете, свободным, без угрызений совести, что теряю время и оставляю мою науку. Я еще ни разу не выходил из комнаты с тех пор, как приехал. А приехал темной ночью и не знал, что здесь такая красота. Впрочем, в той части Германии, где я жил, было очень красиво. Но мне было некогда заниматься природой и ее живописностью. Если бы вы могли, профессор, нести все свои фолианты с собой, то все равно ваше сердце сейчас освободилось бы от вашего постоянного страха потерять мгновение в пустоте от научного труда. Пришло вам время по-иному понять не только, что такое пустота, но и что такое самая наука. Профессор расхохотался, как будто он услышал от Франциска самую забавную из шуток. «Право, я готов радоваться встрече с вами. Простите, я не знаю, как мне вас называть. Меня зовут Франциск. Зовите и вы меня так». «Значит, вы не англичанин?» Я готов был думать, что подобная железная выдержка может вырабатываться только у этого народа. Но это к делу не относится. Я хотел сказать вам, что первый раз в жизни веселюсь и ощущаю совершенно новую силу в себе. Я радуюсь тому, что светит луна, что бежит этот белый павлин, которого час тому назад я ненавидел, что рядом со мной идут люди, хотя они ничего в науке и не понимают, и на меня не давит, что они не отдают себе отчета в силах природы. Я не представлял себе раньше возможности провести даже несколько минут с людьми, не имеющими непосредственного отношения к науке. А сейчас рад, что пробуду с вами несколько часов. Тон ученого, его полное непонимание, кто был рядом с ним, снова меня поразили. Я не мог уже теперь вспыхивать и угасать, как делал это раньше, но в сердце моем было возмущение, негодование и сострадание. Я поражался грубой нечуткости человека, считавшего себя избранником и чуть ли не вершителем мировых законов жизни. Где же внимание этого человека? Как может он не чувствовать тех струй любви, что бежали к нему от Франциска, и которые, несомненно, влияли на него, и от них-то он и чувствовал свое раскрепощение от условного долга. Луна стала заходить за рощу. Ночь становилась темной, но уже чувствовалось, что вскоре заря сменит короткую ночь. Мы все шли прямо, и мне казалось, что мы идем не к общине. Но я потерял давно ориентировку и уже не мог ясно определить, куда мы шли. Внезапно ученый спросил Франциска: «Скажите, брат Франциск, что это там вдали так сверкает? Если бы это был пожар, то можно было бы видеть колебания пламени, чувствовался бы запах гари и дыма. Но я вижу совершенно неподвижный, яркий, огромный круг света. Этот феномен вашей природы мне неизвестен. Что это?» «Впрочем, что же это я, глупец, спрашиваю вас о явлениях природы? Вы, вероятно, кроме послушаний, налагаемых на вас вашей сектой, ничего и не знаете. До сил природы вам столько же дела, сколько мне до вашей секты». Франциск оставил без ответа все выпады профессора, просто ответив: «В том месте, где вы увидели круг света, живут люди, владеющие силами природы и умеющие направлять их так, чтобы благо и счастье встречаемых ими людей не нарушалось от потрясений и нервных токов и толчков тех людей, что живут эгоистическими порывами и мыслят о себе как о первых и важнейших величинах. Если бы вы могли освободиться от давящего вас ложного долга перед наукой, вы могли бы увидеть сейчас больше, чем простая внешность людей, к которым мы идем. Вы увидели бы сейчас это место светящимся не потому, что оно светится само по себе для всех. Я присоединил вас сейчас к силе моей мысли, и вам открылась возможность увидеть влияние мыслей людей, увидеть их действенную энергию. Этот огонь мыслей, видимый сейчас вами, принадлежит людям бескорыстным, людям, ставящим не себя в центр Вселенной, но отдающим от себя энергию на строительство Вселенной, на творчество всем тем, кто может подхватить их энергию и передать ее дальше, как вдохновение, озарение, мужество, гармонию мысли и сердца в ежедневном творчестве дня. У вас нет мира в себе, а для того, чтобы достичь необходимой для творчества гармонии, надо найти мир сердца. Эти люди, приносящие свои мысли в мир, как свет, проходя свой день, не задумываются о долге. Они идут любя, любя побеждают и рассыпают искры своей любви каждому. и вы можете вобрать в себя от них частицу гармонии. Но для этого вам надо сбросить с себя предрассудок, что есть условные разграничения людей. Пока вы будете видеть в человеке только ту или иную культурную единицу и ценить человека как ум, а не как сознание, частицу вечного, до тех пор вы не сможете воспринять их гармонии, так как в вас закрыты все пути к ней. Мы подходили все ближе к сияющему полю света, и я радовался и отчетливо понимал, что все дома здесь светятся ровным огнем, так же, как домики в дальней долине сияют разными цветами в зависимости от тех эманаций, которые истекают от живущих в них людей. «Хорошо, что вы сейчас ведете частный разговор, не требующий от вас ни логических обоснований, ни доказательств», — саркастически звучал голос ученого. «Вы вскоре получите столь яркий опыт ума и сердца, что вся потребность во внешней логике для вас исчезнет», — спокойно ответил ему Франциск. «Мы подходим к целому ряду домиков. Какого цвета они вам кажутся?» «Ваш вопрос очень странен. Из всех пор камня со всех стен идут светлые лучи, но цвета их я определить не могу. Самый обычный, беловато-молочный цвет, какой может испускать пористый камень. Обычно он не виден, но здесь очень ясен». Ответ профессора был мне очень смешон, так как домики были совершенно определенного ярко-алого цвета и чудесно сверкали во тьме. Я посмотрел на умиленное лицо Мулги, шедшего рядом со мной, и понял, что и он также видит домики алыми и понимает смысл их цвета. «Дайте мне вашу руку, профессор, и разрешите мне коснуться вашего затылка», — снова сказал Франциск, беря протянутую ему руку ученого и касаясь второй рукой головы ученого. «Что вы сейчас видите?» Ученый молчал несколько минут, остановившись, как пораженный внезапным параличом. «Что же это за фокус? Вы мне показываете, дома пылают, как огонь!» «Смотрите дальше, что вы видите?» — опять спросил Франциск, не отнимая руки. «Я вижу насквозь через пылающую стену. Вижу, что в комнате сидит пожилая женщина. Послушайте, ведь это ужас. Она же сгорит. Все стены внутри комнаты, все предметы в ней уже охвачены пламенем. Кричите скорее, чтобы она спасалась. Я не в силах ни кричать, ни бежать ей на помощь», — все так же тихо говорил ученый. «Не беспокойтесь, этот огонь не сжигает тела. Это духовная сила, которая может сжечь и испепелить вас, если вас ввести внутрь этого дома. Не будучи подготовленным к овладению теми силами огня Вселенной, которыми полна эта комната, вы задохнетесь в ней в течение нескольких минут. Не рассеивайтесь. Соберите все свое внимание на фигуре женщины и сосредоточьтесь на желании увидеть ее мысли и прочесть их». Ученый, стоявший очень близко к Франциску, тяжело и прерывисто дышал, точно бежавший к нему от Франциска ток был ему тяжел. Помолчав, он сказал: «Женщина сидит перед раскрытой книгой, но мысли ее вовсе не у книги. Она думает о какой-то далекой дороге, о доме, наполненном детьми. Теперь в ее мыслях рисуются два образа девушек-красавиц, похожих друг на друга, как близнецы. Но, как это странно, одна из них совершенно седая. Очень смешно и странно, седа, как лунь, и юна, как Венера. А рядом с ними мужчина статный воинственного вида. Но в каком это все сочетании, я разгадать не могу. А вот, я ясно вижу там ваш образ. Но тоже очень странно. У вас в руках красная чаша. На вас белая одежда». Франциск отнял свои руки. Ученый вздрогнул, слегка пошатнулся. «Какого цвета теперь домики перед вами? В котором из них вы видели женщину?» — спросил его Франциско. «Дома все молочно-белые. Если бы я не видел пылающего дома мгновение назад, я утверждал бы, что между ними нет красного дома. Ваш гипноз потрясающе силен. Я от него так устал, что не могу идти дальше. Хорошо, посидите здесь с Мулгой. Он охранит вас от ночных ящериц и скорпионов. Не бойтесь ничего, посидите под этими пальмами, там есть скамья. Скушайте эту конфетку, она прекрасно вас освежит. Уверяю вас, что через четверть часа, когда мы с Левушкой вернемся к вам, вы найдете силы не только идти, но даже весело идти». Франциск протянул ученому коробочку, где лежали довольно крупные квадратики на вид вроде шоколада. Ученый молча положил квадратик в рот. Взяв меня под руку, Франциск повел меня к тому месту и дому, где профессор видел женщину и читал ее мысли. Он видел только ряд образов, не умея связать их. Я же видел, что женщина страстно ждала Никито и обеих его племянниц. Мы приблизились к домику, и Франциск постучал в окно. Через минуту на пороге открытой двери стояла женщина, которую ученый назвал пожилой. Теперь я увидел, что она не была пожилой, ей не могло быть более 30 лет. Но отпечаток какой-то драмы, тяжело проехавшей по ее жизни и раздавившей ее, лежал на всей ее фигуре. Необычайная кроткость и радостность, с какими она приветствовала Франциска, поразила меня, хотя я видал немало кротких и радостных лиц в общине. Низко поклонившись Франциску, женщина пригласила нас войти. «О, учитель, ты сам пришел ко мне. Тебе вреден такой долгий и утомительный путь. Разреши мне сходить хотя бы за молоком для тебя и твоего юного спутника», — говорила женщина, когда мы вошли в комнату, придвигая нам стулья. «Не беспокойся, Терезита, я пришел за тобой. Я обещал тебе, что если любовь твоя найдет силы вынести испытания 3 года, ты увидишь и Никито, и Лалию, и Нину. А ты прожила здесь 5 лет и ни разу не спросила меня, почему откладывается свидание. Почему ты все остаешься здесь и даже не едешь в дальнюю общину к своим внукам? Я счастлива была, учитель, жить здесь. Все, что ты давал мне для исполнения, было так важно людям, что, пожалуй, только сегодня в первый раз я думала о Никито и девочках. А если бы можно было их спасти, я была бы рада прожить здесь до конца дней. Нет, друг, в деле любви не стоят на месте. Любовь — живая сила, и ее надо все время лить по новым и светлым руслам. Ты созрела к действию. Новые силы очистились и развились в тебе. Держать их бездейственными в своей чаше нельзя. Ты поедешь в дальние общины, возьмешь с собой Лалию и Нину и приготовишь их к новой жизни. Нине, ищущей подвига целомудрия, ты объяснишь, что ей придется изменить свой путь, который ей так радостен и так ее пленяет. То материнство, что должна была нести Лалия, и которого она не выполнила, не перенеся своего легкого испытания, ляжет на Нину. Придется ей идти в широкий мир и создать семью, где суждено родиться тому, кого владыки кармы приготовили к воплощению и высокому подвигу любви. Объяснишь девушке всю важность ее новой жизни. Скажешь, что подвига не выбирают, но легко несут ношу от нас подаваемую, если хотят действенно служить истине. Я уверен в Нине. Это будет тебе урок легкий. С Лалией будет труднее, но в тебе самой уже нет борьбы со своими страстями, а потому все новые повороты жизни уже не затруднят тебя и не будут чрезмерно тяжелыми. Иди со мной, друг, Оставь это место легко и просто, а не тяжко и мучительно, как ты покидала все те места, где жила до сих пор. Перед новыми поворотами в пути страдают только те, кто носит в себе еще не растворенным в любви свое «я». Твое же все растаяло, все превратилось в свет. И потому я веду тебя в то место, где ты будешь действенной силой для встречных. Мир тебе, друг мой. Передавай мой мир каждому и ощущай ежеминутно, что несешь в руках чашу красную, чашу любви. Приложи уста свои к ней и пей кипящую любовь моего сердца. Неси ее, как деятельность простого дня, и передавай в труде не пот подвига и долга, но легкость знания. Терезита опустилась на колени и смотрела на Франциска, держа его руку в своих. «Идя по труду дня, никогда не иди одна, дитя мое, но, подавая руку встречному человеку, подавай обе наши руки и отирай очи человека платком любви. Пойдем, друг, нас ждут». Много я видел чудесных лиц в экстазе за последнее время, но ни на одном из них я не видел такого счастья и мира, какие видел здесь сейчас на лице Терезиты. Лицо далеко не красавицы было прекрасно и так сияло, что даже моим глазам, уже привыкшим к сияющим аурам, хотелось зажмуриться. Не взяв ни единого предмета из дома, Терезита вышла с нами. Ее привет профессору и Мулге меня поразил. Мулге она протянула обе руки, которые тот неловко поцеловал одну за другой, а профессору она поклонилась и сказала: «Много вопросов придется вам еще решать. Но такого сильного негодования, какое вы испытываете сейчас, в вас уже не будет никогда». Терезита рассмеялась таким милым и заразительным смехом, что я не смог удержаться и залился своим хохотом, а моему примеру последовал и Мулга. Ученый вознегодовал на меня с такой страстностью, что даже не дал Терезите времени сказать мне что-то, о чем она думала и хотела обратиться ко мне. Он весь представлял собой комок раздражения, и мне стало очень горестно, что моя добродушная веселость была так неуместна. Излив на меня первый жар возмущения, он обратился к ней. «Что вы можете понимать в моем негодовании, весьма уважаемая дама? Уж не занимаетесь ли и вы чтением чужих мыслей, как это практикует брат Франциск? Или ваша дружба с Богом идет только в мечтах о тех фигурах, которые я видел в ваших мозгах через гипноз вашего друга? Надо надеяться, что сложных задач моего мышления вам не решить, если бы даже вы и оказались чтицей мыслей. Все же было бы весьма любопытно узнать, как поняты вами причины моего негодования». Профессор рычал с таким сарказмом, что Франциск бросил на него взгляд сострадания и сказал Терезите: «Ну вот, сестра, и начинай свой новый путь общения с бунтарями. Никогда не бойся раздраженного и не принимай его речей в свое сердце. Только стой крепко сознанием у черты вечности. Стой ногами на земле так устойчиво, точно они к ней приклеены. Но мыслью и сердцем живи в высоком свете и не нарушай моего завета. Иди всегда со мною. Протягивай свою руку вместе с моею, чтобы не мешать свету проходить через тебя, как через новый и чистый путь». Франциск подозвал Мулгу, шедшего все время сзади, ускорил шаги и стал разговаривать с ним на языке, которого я не понимал. Я невольно снова подумал, сколько же наречий на свете, которых я не знаю. Между ушедшими вперед и нами образовалось некоторое расстояние, так как ученый идти так скоро не мог. Он тяжело дышал и шел с трудом. Я подумал, что он просто устал, но когда расцветавший день осветил его лицо, я понял, что он почти болен, что ему трудна атмосфера не только Франциска, но и Терезиты. Незаметным маневром я постарался идти между ним и сестрой и уже собирался предложить ему опереться на мою руку, как Терезита сказала: «Я очень опечалена, друг, что смех мой был понят вами как насмешка, как мое самомнение и желание показать вам какие-то феномены своих чрезвычайных сил. Я никакими особыми силами не владею, но действительно, в ту минуту я думала, как может быть слеп человек, достигший величия в какой-то области знаний, которые он чтит выше всех сокровищ жизни. Ваши неосторожные слова о моем великом учителе и друге могли бы в другом месте соткать зло и принести вам вред. Но здесь, благодаря его присутствию, благодаря его всесжигающей любви, которая льется из его сердца, ваши слова развеялись прахом. Вы хотите узнать, прочла ли я причину вашего негодования и раздражения? Да, я ее прочла. Но выскажу я ее словами только в том случае, если вы сами еще раз скажете, что желаете услышать из моих уст столь неблагородные мысли, которые для вас самого неожиданны, так как вы человек верный и благородный. Это уже переходит границы всего серьезного и становится веселым фарсом. Я очень был бы вам благодарен, почтенная дама, если бы вы удостоили меня чести услышать все же ваше мнение о причинах моего негодования, которого я, кажется, ничем вам не выказал. Их три, тех причин, что так язвят сейчас ваше сердце, друг, и заставляют вас язвить меня неформальным смыслом ваших слов, но тем едким тоном злобы, которым они произносятся. Я еще раз спрашиваю вас, хотите ли вы, чтобы я их сказала? «Да, конечно, хочу». Тон голоса профессора совершенно изменился. Голос прозвучал неуверенно, даже недоуменно. И вместо сарказма в нем слышалась растерянность, и весь его внешний вид показался мне озадаченным. Первая причина — это вообще раскаяние, что вы сюда приехали. Вторая — оскорбление и унижение, что какой-то малограмотный монах, каким вы считаете брата Франциска, мог заставить вас подчиниться его гипнозу, с которым вы спутали его дар прозрения и способность владеть силами природы. Третье. Ревность к тому ученому, к которому вы решились идти. Ревность к его знаниям, если они есть. К его власти, если он действительно так образован, что может указать вам ваши ошибки. Долго шли мы молча. Рассвет сразу перешел в чудесное утро. Я взглянул в лицо ученого и был потрясен его видом. Он был желт. Глаза провалились, и под ними лежали темные круги. Нос его заострился. Весь он, казалось мне, еле держится на ногах. Франциск остановился и поджидал нас. Когда мы подошли, он снова протянул ученому коробочку с шоколадными квадратиками. «Это ничего, профессор. Вы только устали от непривычно долгого пути. Скушайте еще одну конфетку, и вы сможете, позавтракав, переговорить с доктором Иллолеоном, что вас сразу же, я уверен, успокоит. Левушка, будь гостеприимным хозяином. Отведи профессора в свою комнату и поручи его заботам Яссы. Ясса — это слуга Левушки, профессор. Он знает такой массаж и такие растирания в ванной, что вы даже забудете, что провели ночь в бессонном походе. Будьте здоровы, друг и брат. Мы с вами еще увидимся. Ты, Левушка, скажешь Иллолеону, что профессора я привел, а дальше исполнишь то, что тебе скажет Иллион. Мы входили, наконец, в парк. И, признаться, и я, и мой друг Эта были порядочно утомлены. Я отвел профессора к Яссе, который уже о нем знал, и ждал его с готовой ванной. Я прошел в душ и, тщательно умывшись, переодевшись и еще тщательнее причесавшись, уложил спать Эту и только тогда отправился к Иллиону. По дороге я сам над собой посмеивался, вспоминая, сколько уроков истратил на меня Иллион, чтобы привести меня к самообладанию в этом маленьком секторе простой воспитанности.